Глава 18, в которой продолжается путешествие удалого по другим планетам. Даже не успев отдышаться, беглецы снова нырнули в машину и перескочили на следующую планету, лишь на минуту опередив преследователей. Планета сначала испугала. Такого мрачного запустения, такой экологической безнадежности путешественникам встречать не приходилось, несмотря на то, что оба побывали в различных космических местах. Черные озера источали отвратительные промышленные запахи. Бывшие леса поднимались скелетами бывших стволов. Горы давно уже превратились в карьеры и холмы отработанного шлака. Воздух был приспособлен для чего угодно, только не для человеческого дыхания. Зажимая нос рукой, Удалов произнес: «Давай дальше полетим, пока живы». «Подожди», — хладнокровно ответил Астрадам. «То, что мы видим, — следы деятельности развитой, хотя и не очень разумной цивилизации. Настолько развитой, что они использовали на планете все, что можно использовать. Допускаю, что они строили космические корабли». «Если и строили, — разумно возразил Удалов, — то их корабли так воняли, что далеко не улетишь». «Ох, Удалов, — сказал Астрадам, — ты не представляешь, до чего изобретательны разумные существа. Пока окончательно не вымрут, они продолжают жить, размножаться и даже смотреть кино». Удалов тем временем огляделся и обратил внимание на то, что леса заводских труб не выделяют никакого дыма. Развалины бетонных сооружений лишены признаков жизни, а по дорогам, заваленным бумагой и консервными банками, никто не ездит. «У меня подозрение, что они уже вымерли», — сказал Удалов. «Так что на кино рассчитывать не приходится». «Или возьмем оптимистический вариант», — поправил его Астрадам. «Оптимистический для них и грустный для нас». «Какой?» «Улетели они отсюда. Эвакуировались. Нашли другую планету и улетели. Из чувства самосохранения. Но все-таки надо пройти немного вперед, проверить». Удалов покорно поплелся за предсказателем, стараясь не дышать. Но дышать приходилось, и от этого кружилась голова. Они прошли шагов 100, чуть не провалились в заброшенную канализационную систему, как вдруг в огрызке бетонной стены распахнулась дверь, и оттуда вышел прилично одетый человек, по внешнему виду инопланетянин. Он был сравнительно чист, сравнительно умыт и производил благоприятное впечатление, если не считать волнения, отражавшегося на его лице. «Простите», — закричал он, — «извините, я запоздал. Установка сломалась. Какое счастье, что вы меня дождались!» «Здравствуйте», — произнес Астрадам осторожно. «Добрый день», — сказал Удалов, который заподозрил, что их с кем-то спутали. «Вы кого ждете?» «Вас», — откликнулся абориген, — «но нашу планету так трудно отыскать, что мы почти отчаялись». «Зачем же вы нас ждете?» — спросил Астрадам. «Для консультации». «Вы разве нашего письма не получили?» «Нет, мы вообще попали к вам случайно». «Так вы не специалист по первобытным водорослям?» «Ни в коем случае». «Значит, вы специалист по первобытным водорослям?» — обратился абориген к Удалову. «Нет, я по жилищному строительству», — признался Удалов. «Но, может быть, вы что-нибудь понимаете в водорослях?» «Понимаю», — вдруг сказал Астрадам. — «Мне пришлось как-то полгода прожить на планете Океан и питаться только морской капустой. Очень укрепляет здоровье, но портит настроение». — «Все», — обрадовался абориген. — «Поехали». — «Нам некогда». — «Клянусь, мы задержим вас на полчаса, зато наградим за консультацию лучшими жемчужинами Вселенной. Неужели у вас нет родственников или любимых, кому вы хотели бы привезти по жемчужине?» Этот аргумент сразил Удалова. Ему очень захотелось привезти по жемчужине жене Ксении и... Нет, о другой женщине он заставил себя не вспоминать. «Прошу за мной», — сказал абориген, открывая дверь в бетонной стене. Эта дверь не вела никуда. За ней в кривом проеме были видны те же черные трубы мертвых заводов и испарения, поднимавшиеся над отравленными ручьями. Абориген смело шагнул в ложную дверь и исчез. «Подземные жители», — сказал Удалов, который уже все понял. «Там у них лифт», — и ступил вслед за аборигеном. Неведомая сила подхватила его и понесла по бесконечному неосвещенному туннелю среди разноцветных разводов и искр. Это путешествие продолжалось неопределенное время, потому что время перестало существовать. Потом в глазах Удалова что-то сверкнуло, и раздался приятный голос аборигена. «Промежуточная станция». Удалов открыл глаза и обнаружил, что стоит в дверном проеме в окружении пейзажа, очень напоминающего тот, что он только что покинул. Труб, правда, меньше, и расположены они иначе, испарение несколько иного цвета, воздух пахнет гадко, но по-другому, чем минуту назад. — Что случилось? — спросил Корнилий у аборигена. — Куда мы переехали? — Простите, — сказал абориген, — это еще не конец пути. Надо спешить. Следуйте за мной. Он снова шагнул в пустой проем двери и исчез. Не останавливаться же на полпути. Удалов последовал его примеру, и все повторилось вновь. Ощущение пустого туннеля, мелькание цветов и искр,